Он просидел под водой до темноты. Его усердно искали, но река была на удивление быстрой и забиловала водоворотами. И, когда стемнело, все персы сошлись во мнении, что лазутчика утащило на дно, где ему и пришел конец. Артасир не очень верил, что это именно так, но за время похода разноплеменное персидское воинство совсем разболталось, и никакие приказы и призывы не могли заставить их продолжать поиски в темноте, ведь все знали, что завтра их поднимут ни свет ни заря, и опять придется мерить ногами бескрайнюю скифскую равнину. Когда лагерь погрузился в сон, Ивар всплыл на поверхность, лег на спину, и река понесла его вниз по течению как бревно. Когда огни лагерных костров исчезли за поворотом речной излучины, он выбрался на пологий берег и упал на песок, который все еще хранил солнечное тепло. Его вдруг начала бить дрожь, которую невозможно было унять. Только теперь он признался сам себе, что сильно испугался. И не персов с их разящими стрелами, а соседней промойны, в которой шевелилось нечто. Скитальцев учили не бояться ни темноты, ни ползучих гадов, ни зверей, ни различных лесных божеств. В отличие от основной массы джанийцев, наставники будущих разведчиков не очень верили в сверхъестественные силы. Впрямую они об этом не говорили, но к концу обучения скитальцы и так начинали понимать, что в лесу и на равнине, кроме зверей, птиц, ящериц, гадюк и разных букашек, нет никаких других существ. Но что касается воды, то здесь все обстояло иначе. Нередко какие-то чудища утаскивали в речные глубины купающихся детей, и потом никто не мог найти даже их костей. Не исключено, что это были самы, рыбаки часто вытаскивали на берег в своих сетях огромных рыбин, а может быть, и что-то другое. Поэтому к реке джанийцы относились с опаской и не забывали приносить жертвы речным божествам. Когда Ивар заметил опасное соседство, у него душа ушла в пятки. Вздумай неизвестное существо напасть на него, он готов был немедленно всплыть на поверхность. Пусть уж лучше персы убьют его своими стрелами, чем попасть живым в утробу водяного страшилища. А оно, судя по размерам промойны, было огромным. Возможно, это был старый сом, но рассмотреть его Ивару не удалось, потому что вход в промойну закрывали водоросли. Теперь все осталось позади, и Ивар мысленно поблагодарил Адити за свое чудесное спасение. Он перевернулся на спину и посмотрел на небо. На нем не было ни единой тучки, и яркие звезды опустились так низко, что, казалось, до них можно было дотронуться рукой. Неожиданно темная тень закрыла звезды, и Ивар рванулся в сторону и схватился за нож, но тихое урчание, которое выдал зверь, вмиг успокоило джанийца. Гар! Он любовно обнял огромного волка за шею. Нашел все-таки. Как я по тебе соскучился. Волк не умел говорить, но его теплый язык, которым он начал облизывать лицо Ивара, был понятнее любых слов. На очередном привале в шатер Дария вошел Мегабас. Судя по его озадаченному лицу, случилось что-то из ряда вон выходящее. Что за новость на этот раз ты принес? Мрачно поинтересовался царь. Если она совсем плохая, то приходи завтра. Я устал. После того, как его замысел добыть царскую хворну и вернуться домой кружным путем потерпел крушение, Дарий заметно поостыл в своем намерении нанести поражение скифам. Теперь он действовал больше по инерции, предоставив решать почти все вопросы своим военачальникам. На него напала апатия, которую он пытался утопить в вине, но это не очень получалось. «К нам пожаловало посольство Саев», — сказал Мегабас. Царь оживился, неужели и Данферс решил сдаться? «Где они?» — спросил он с нетерпением и надеждой. «Ждут возле шатра. Позвать не нужно?» Поморщился Дарий. «Я не хочу, чтобы в шатре остался их запах. Иди, я сейчас выйду». Дарий появился перед скифами во всем великолепии своей царской персоны. Слуги облачили его в пурпурный златотканый кафтан с длинными полами, подпоясанный золотым поясом, украшенным драгоценными каменьями, на поясе висел меч в дорогих ножнах, над которыми изрядно потрудились великие мастера, ювелиры Египта, а на голове, вместо царской парагнатиды, красовалась невысокая, походная, шапочка с золотым персидским орлом, и кафтан, и все остальное соответствовало последним веяниям медийской моды. Скифов было четверо, все убеленные сединами воины, лица которых испещрили шрамы. Когда появился царь, они вежливо поклонились, не слишком низко, но в их глазах он прочитал не покорность, а дерзкий вызов. Стараясь не выдать гнева, который мутной волной ударил в голову, Дарий сказал переводчику: Пусть говорят. Если будет на то твоя милость, то мы можем обойтись без его услуг», сказал один из скифов на достаточно чистом персидском языке и кивком головы указал на переводчика грека. При этом он одарил переводчика таким презрительным взглядом, что тот невольно отступил назад. «Да будет так», — ответил царь. «Наш царь Иданферс шлет тебе дары». И скиф передал придворным три искусно сделанные из дерева клетки, украшенные резьбой, и пять стрел с бронзовыми наконечниками. В первой клетке бился жаворонок, во второй беспокойно металась туда-сюда мышь-полевка, а в третьей совершенно спокойно сидела зеленая лягушка, глупо вытаращившись на Дарья. «Что означают эти дары?» – удивленно спросил царя. «Про то нам неведомо», – ответил скиф. «Мы простые воины. Нам приказали вручить их повелителю Персии, и мы это сделали. Но царь Иданферс сказал, что если вы достаточно умны, то сами поймете смысл этих даров. Это все?» «Нет, царь, не все. У вас в плену находится Марсагет. Царь Иданферс предлагает поменять его на вашего военачальника Фарнабаза. Фарнабаз жив. Это была новость, которую никто не ждал, ведь о его пленении скифы не заявляли. Все думали, что с Фарнабаза сняли скальп, а его кости растащили дикие звери». Услышав имя темника, Дарий налился злобой. «Никаких обменов. Пусть Фарнабаза хоть в клетку со львами бросит, но он даже пальцем не пошевелит, чтобы освободить военачальника, потерявшего не только лучшую тьму, но и всех боевых псов, каждый из которых стоит гораздо дороже десятка воинов. Чем Фарнабаз лучше удавленных перед строем дезертиров?» Но шум и оживление среди придворных и военачальников быстро отрезвили Дария. Фарнабаз принадлежал к высшей персидской знати, у него большая родня, много друзей и почитателей, и если царь не согласится произвести обмен, то заработает себе кучу врагов, а там и до заговора недалеко. «Мы принимаем это предложение», — надменно ответил Дарий с таким видом, словно делал скифам большое одолжение. «Где он?» «Неподалеку», — ответил все тот же скиф. «Видимо, он принадлежал к знатному роду и возглавлял посольство. Выделите в сопровождении Марсагета 10 человек, и мы произведем обмен. Не волнуйся, царь, все будет без обмана», — упредил он следующий вопрос царя. «Нам известно, что такое честь. Мы всегда держим слово. Артасир», — позвал царь начальника тайной войсковой стражи. «Ты все слышал?» «Да, великий царь», — поклонился Артасир. «Тогда займись этим вопросом. Слушаюсь и повинуюсь». Скифы и Артасир ушли, а Дарий озадаченно уставился на странные дары Иданферса. Военачальники и придворные были в таком же состоянии. Наконец царь спросил: «Кто-нибудь может объяснить, что придумали варвары?» Все молчали. Загадка Иданферса казалась неразрешимой. Но, как обычно, при любом правителе находятся льстецы, которых хлебом не корми, а дай возможность высказать свою преданность повелителю и заняться словословием. Высшие военачальники были не глупыми людьми, им не нужно было что-то доказывать Дарию с помощью лести, поэтому они помалкивали, а вот Исицкий Хазара Патишарантапак, который командовал одним из отрядов бессмертных, не упустил момент блеснуть, если не умом, то преданностью. «Позволь мне слово молвить, о великий», — сказал Арантапак и низко поклонился. «Говори», — милостиво бросил царь. «По моему уразумению, царь заморских Саев Иданферс запросил пощады. Он готов подчиниться тебе, всемогущий повелитель». «Пусть так», — нетерпеливо сказал Дарий. «Но все-таки, что означают эти дары? Мышь живет в земле и питается, как человек, ее плодами. Лягушка живет в воде, а птица больше всего похожа по быстроте на коня. Это значит, что Иданферс готов отдать тебе свои земли, воды и табуны коней. А стрелы означают, что варвары отказываются от сопротивления. Что ж, возможно, возможно». Видно было, что Дарию объяснение Арантапага понравилось. Тысяцкий просиял, снова поклонился и отступил за спины высших военачальников. «Глупости», — сердито сказал Габри. «Что-то совсем не похоже на то, что Иданферс готов сдаться». Дарий нахмурился. «У Габрия, как всегда, на все есть свое мнение, которое редко совпадает с мнением остальных. Не пора ли ему вернуться в свое поместье и воспитывать внуков?» С неприязнью подумал царь. «Человеку преклонных лет негоже испытывать тяготы походов и сражений. Тогда ты расскажи нам, неразумным, что сие значит», — сердито сказал царь. «А здесь долго гадать не приходится, судя по тому, что сопротивление варваров усилилось. Теперь на нас нападают уже не мелкие отряды гиппотаксотов, а крупные соединения. Мелкие стычки постепенно перерастают в настоящие бои. Думаю, что скоро мы увидим главные силы и Данферса, и кровопролитного сражения нам не миновать. Касаемо даров, мне представляется, что и Данферс хотел сказать следующее. Если вы, персы, как птицы, не улетите на небо, или как мыши, не зароетесь в землю, или как лягушки, не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные нашими стрелами. Военачальники зашумели, раздались негодующие возгласы. «Эк ты хватил!» – негромко сказал Мегабас. «Я всего лишь высказал свои предположения», – резко ответил Габри. «Возможно, я не прав, и я готов посыпать голову пеплом, если Арантапак попал точно в цель и его объяснение соответствует действительности». Придворные и военачальники начали спорить, что-то доказывать друг другу, но Дари не стал их слушать. Круто развернувшись, он скрылся в своем шатре, где дал волю долго сдерживаемому бешенству. Царь выхватил меч и изрубил на куски невысокий походный столик, кувшин с вином и кубок. Собравшиеся возле шатра, услышав яростный рык своего повелителя, поторопились разойтись кто куда. Они знали, что в бешенстве Дари мог снести голову кому угодно. Габри оказался прав. Спустя сутки, когда армия персов вышла на равнину, их уже поджидало там войско Иданферса. Пока персидские военачальники строили отряды для битвы, Дари в своей боевой колеснице выехал на невысокий пригорок, чтобы отсюда руководить сражением. Его сопровождали, как обычно, любимые псы. При взгляде на них у царя сердце обливалось кровью, он вспоминал сотни боевых собак, которые пали в бою из-за глупости и самоуверенности Фарнабаза. При виде скифского войска Дари был поражен. Он обладал острым зрением и мог различать даже лица варваров, а уж их воинское облачение, тем более. Оказалось, что у Иданферса есть не только гиппотаксаты, но и конники, закованные в панцири. И их было много, даже слишком много. Железные всадники скифов располагались в центре боевых порядков. Это был кулак, способный наделать много бед персидскому воинству, тем более, что тяжелая конница Иданферса была вооружена длинными копьями. На удивление Дария, перед ними стоял крупный отряд пеших воинов-пращников. Их прикрывали щитоносцы. Конечно, щиты оставляли желать лучшего, они были сплетены из лозы, но стрелы персидских лучников вполне могли остановить. На левом фланге находились гиппотаксаты. Царь уже знал по прежним стычкам, какую роль отвел им Иданферс. Они должны были вихрем промчаться вдоль строя персидских войск и за это время опустошить свои колчаны. Конечно, его стрелки нанесут гиппотаксотам определенный урон, но стрелять по движущейся цели непросто, а скифы большие мастера на полном скаку попадать точно в цель. На правом фланге располагались конники, у которых защитное облачение было победнее. Там же находились два небольших отряда, которые привлекли особое внимание Дария. Воины первого отряда почему-то не имели ни щитов, ни железных или бронзовых шлемов, лишь кожаные шапочки, защита от палящих солнечных лучей, зато у каждого из них было по два меча. Однако царь Дарий глянул на них лишь мельком. В его голове зашевелились какие-то воспоминания, связанные с двурукими меченосцами, но тут же и растаяли, как мираж в пустыне. Его заинтересовал второй отряд. Присмотревшись, он от изумления крякнул. Воины оказались женщинами, и они были вооружены не хуже скифской знати из отряда железной конницы царя Иданферса. Кто эти воительницы? Вопрос еще не сорвался с уст царя, а сотник Спарамис, командовавший телохранителями, у которого, несмотря на годы, зрение было не хуже, чем у царя, уже ответил. Это амазонки, повелитель. Заморские сари называют их Арпата, мужеубийцы. Амазонки все-таки присоединились к войску царя Иданферса. Это было нелегкое решение, но явившийся амазонкам солнечный бог с наказом сражаться против персов не оставил им места для сомнений. Знали бы они, что подверглись мистификации. Но про них ладно, хотя, говорят, в бою одна амазонка стоит двух-трех мужчин, между тем продолжал Спарамис. А вот те воины, что стоят с ними рядом, это уже очень серьезно. Ты о ком? Я о тех, кто носит у пояса два меча. Это Джания, волкодлаки, оборотни. В бою им нет равных. Рассказывали, что их не берет ни меч, ни копье, ни стрелы. Они неуязвимы, несмотря на то, что не носят железные панцири, а всего лишь кожаные кафтаны. А еще джания умеют отводить глаза, заставляя воинов противника сражаться друг с другом. «Откуда тебе это известно?» – удивился Дарий. Мы уже встречались с ними. Вспомни, повелитель, охоту на львов у реки Тярна в Фракийской равнине. И царь наконец вспомнил. Припомнилось ему и свое обещание вырезать всех Джания под корень. Что ж, похоже, такой момент настал. Дарий с мстительным чувством еще раз посмотрел в сторону двуруких джанийцев и спросил Спарамиза: «А кто тебе рассказал, что джания умеют отводить глаза и что они неуязвимы? Такого просто не может быть». Я расспросил Мильтиада, и он поведал мне много интересного про это племя. «Мне тоже кажется, что все это сказки, тем не менее поберечься нужно». Дарий мрачно кивнул и послал одного из своих оруженосцев предупредить военачальников о джания. Теперь он в деталях вспомнил ту злосчастную охоту и то, как пятеро джанийцев изрубили 12 его телохранителей, которые были хорошими воинами. Вождь джанийцев Жавр немного волновался. Это он выбирал место для решающего сражения, и на то были свои причины. Персы даже не подозревали, какой их ждет сюрприз. Блистательная железная конница царя Дария, в отличие от основной массы войска, выстроилась в строгие шеренги на флангах. Это была обычная тактика персов. Сражение начинали пешие стрелки из лука в центре боевых порядков, пуская на врага тучи стрел, затем они уступали место пращникам, и, наконец, в бой вступала тяжелая пехота, вооруженная длинными копьями. Она пробивала бреши в оборонительных порядках неприятеля, куда тут же устремлялись боевые колесницы, на ступицах которых были прикреплены острые ножи-серпы. Но поскольку в данный момент колесниц насчитывалось немного и они предназначались лишь для крупных военачальников и самого Дария, в прорыв должны были ворваться ассирийцы, лидийцы, герканы и прочие, у кого было серьезное оружие. А затем, пользуясь неразберихой во вражеских порядках, в бой вступала железная конница. Она сминала фланги неприятеля, окончательно разрушая его боевое построение, и тогда наступал черед шакалам, остальным племенам, которые пошли в поход под знаменем царя царей. Слабо вооруженные каспии, ливийцы, пафлагоны, тибарины, макроны и прочие исполняли роль чистильщиков. Они добивали раненых или, пользуясь своей многочисленностью, подавляли сопротивление мелких групп неприятеля, вязали пленников и подбирали все, что плохо лежало. Оружие врага, доспехи, добротную одежду, кошельки с деньгами, если они были, и прочее. Таким образом Дарий рассчитывался с ними за их пролитую кровь, потому что плату все воины, кроме персов, медийцев и эламитов, получали совсем мизерную. Жавр немного успокоился лишь тогда, когда железная конница персов заняла свои позиции, именно там, где он и предполагал. И на то были серьезные причины. Он хорошо знал, как строятся персы перед боем, поэтому его главной заботой были фланги. Там еще с ночи были выкопаны окопы, прикрытые древесными щитами и тщательно замаскированные дерном, в которых спрятались специально обученные джанийцы. Все они были низкорослыми крепышами. Как и их соплеменники, они имели по два меча, но клинки мечей были гораздо шире, имели заточку только с одной стороны, и их наточили до такой остроты, что ими можно было бриться. Вождь джанийцев внимательно следил за Таксакисом. Он был ближе всех к его воинам и должен был подать знак к началу действия. Но вот Басилей поднял над головой кусок красной материи, и Жавр взмахом руки приказал подать сигнал Азару, притаившемуся в кустах на левом фланге, где стояли гиппотаксаты. Раздался голос сигнального рожка, Азар открыл клетку, в которой находился заяц, хлопнул в ладони, крикнул, и испуганная зверушка побежала туда, куда нужно, по нейтральной полосе между персидским и скифским воинством, в направлении правого фланга войск Данферса. Возможно, заяц дал бы Деру совсем в другую сторону, но сбоку от Азара стоял его волк Урак, а он был для Косова страшнее верной смерти. Дальнейшее представление разворачивалось как по писаному. Около двух десятков гиппотаксотов припустили вслед за зайцем, началась неимоверная суета, скифы стреляли по зверьку из луков, но почему-то совсем не метко. Заяц затравленно метался между войсками, меняя направление, и каким-то чудом ускользал и от копыт скифских лошадей, и от смертоносных стрел. Дарий и все персы, открыв рот, наблюдали за этой охотой. Такого бесшабашного представления перед кровопролитным сражением видеть им еще не доводилось. Наконец изрядно помрачневший царь сказал, вернее, выдавил из себя признание. Габрий был прав. Он верно истолковал смысл даров Иданферса. Как ни горько это сознавать, но варвары презирают нас и совсем не боятся. Но вот еще раз пропел рожок со стороны джанийцев, и тут же раздался торжествующий крик скифов, чья-то стрела наконец настигла длинноногого бегуна. Один из гиппотаксотов на скаку подхватил заячью тушку, поднял ее над головой, и над воинством царя Иденферса раздался боевой клич скифов «Ваю! Ваю!». В нем звучало ликование. Если для персов заяц был вестником неудачи, то для скифов он олицетворял победу. Увлеченные невиданным и даже немыслимым перед сражением зрелищем, персы не заметили, как под копытами железной конницы зашевелился дерн, затем сдвинулись щиты, прикрывавшие окопы, и наружу вылезли джанийцы. Едва растаяли сигнальные звуки рожка, сидевшие в засаде джанийцы, рассредоточившись по шеренгам, дружно встали, положили мечи на спину острием вверх, и, пригнувшись, побежали под брюхами лошадей, стараясь как можно скорее достичь последнего конника в ряду. Бег их был стремительным и страшным по своим последствиям. Мечи вспарывали брюхо медийских жеребцов, и они с диким ржанием валились на землю, увлекая за собой седоков. Дарий, которому хорошо были видны порядки железной конницы, ничего не мог понять. Собственно, как и другие военачальники, творилось что-то невероятное, неподвластное человеческому уму. Шеренги железной конницы будто косили невидимым серпом. Видя такую картину, и пешее воинство персов заволновалось, зашумело, как лес во время бури. Многих охватил страх, кто-то начал молиться своим богам, оставляя в недоумении те отряды, что стояли позади, потому что они не могли наблюдать истребление железной конницы. Воспользовавшись замешательством врага, в бой вступили гиппотаксоты. Они вихрем промчались вдоль длинного строя персидских войск, и почти каждая стрела скифского воина нашла свою цель. Особенно досталось и так изрядно пострадавшей железной коннице персов и пращникам. И мало кто мог видеть, как восьмеро джанийцев, завершив свой смертоносный бег на флангах, нырнули в высокую траву и растворились в ней словно соль в речной воде. Пока гиппотаксоты исполняли свой коронный номер, пращники скифов быстро приблизились к боевым порядкам персидского воинства и обрушили на него град камней. Это стало неприятной неожиданностью для персидских лучников, которых не сильно смутило появление легкоконных скифских стрелков. Тучи стрел полетели в сторону гиппотаксотов, и ни один скиф отправился в заоблачные выси к прародителю Таргитаю. Но пращники сбили прицел персидских лучников, и благодаря этому гиппотаксоты понесли не очень ощутимые потери. Опустошив сумки с запасами камней, пращникам бегом возвратились назад и вооружились дротиками. А затем последовал удар по флангам армии Дария. Деморализованная конница персов оказала слабое сопротивление, и скифы с упоением собирали кровавую жатву. Пошло в бой и племя Жавра вместе с амазонками. Воительницы сражались не хуже мужчин, а временами и превосходили их. Возможно, на их подвиги влияло неприятие мужского пола. Что касается джанийцев, то за ними невозможно было уследить. Казалось, что у любого из них не две руки, а четыре, и в каждый меч. Они прошли насквозь железную конницу Дария, оставляя после себя кровавые просеки, усеянные мертвыми телами знатных персов. Точно так же они вернулись и назад. Тем временем персидская пехота, оправившись от потрясения и повинуясь командам военачальников, двинулась на скифов. Яростный Дарий, прокусивший нижнюю губу до крови, приказал ударить по панцирной коннице заморских саев, над которой на длинных шестах развивались военные значки в виде змееподобных драконов. Эти своего рода знамена в виде змея сшивались из разноцветных лоскутков, и по ним различались боевые отряды скифов. Благодаря перебежчику Бастаку, указавшему значок царской дружины Иденферса, персы узнали, что повелитель всей скифии находится в боевых порядках своего войска. Дарий знал, что конные скифы не сумеют выдержать удар персидской пехоты. Длинные копья эламитов и медийцев, идущих в первых рядах, для конников были непреодолимы и очень опасны. К тому же персидское воинство в количественном отношении в несколько раз превышало число воинов Иденферса. Впавший в неистовство Дарий решил бросить на центр боевых порядков заморских саев лучшие свои силы, чтобы наконец сломить упрямца Иденферса. «Он должен лежать у моих ног, должен лежать», — повторял царь как заклинание. «Но что это?» Скифы неожиданно начали отступать. Пешим воинам подвели запасных коней, и отряды Иденферса один за другим галопом устремились в степь. «Догнать!» — взревел Дарий, но тут же сник и отменил свой приказ. Догонять скифов было некому. Изрядно прореженная железная конница персов никак не могла опомниться после разгрома, учиненного джанийцами. Почти все высшие военачальники были убиты или ранены, и гордость повелителя Персии теперь напоминала стадо баранов без вожака. К вечеру Дарий собрал большой совет. До этого все занимались обустройством лагеря, насыпали валы и ставили чистокол. Военачальники опасались, что скифы предпримут ночной штурм. Лагерь полнился стонами и криками раненых, которых пользовали лекари и костоправы, ржанием увечных лошадей и ревом ослов, которые словно предчувствовали беду. Первое время значительную помощь в отражении скифских атак персам оказывали находившиеся в обозе ослы и мулы. Крики ослов, которые не водились в скифе, приводили в смятение конницу Иденферса. При нападении на персов скифские лошади, заслышав ослиный рев, пугались, становились на дыбы и поворачивали назад, что не могло не сказаться на точности стрельбы гиппотаксотов. «Положение дел хуже некуда», — мрачно заявил Дарий, не глядя на собравшихся. «Войну мы не проиграли, но и не победили. Дальше гоняться за варварами нет смысла. Пора идти домой. Тем более, что срок нашего возвращения к Истру скоро истечет. Нам нужно спешить. Кто бы еще нам подсказал, как добраться до Истра целыми и невредимыми», — сказал Габри. В его голосе звучала горькая ирония. Дарий лишь крепко стиснул зубы и промолчал. «А что скажешь?» Габри оказался прав. «Я думаю, что нам нужно уходить прямо сейчас», — молвил Мегабас. «Это будет сюрприз для Саев. Только нужно сделать это тихо, без лишнего шума. И как это возможно, когда у нас сотни раненых и обоз?» — спросил Артабан. «Всех раненых и слабосильных придется оставить в лагере», — ответил Дарий. Он уже принял решение, и Артабан лишь озвучил его мысли. «И обоз нам без надобности. Кроме того, нужно разжечь много костров, а мулов и ослов привязать поближе к валам, чтобы они вели себя беспокойно и ревели всю ночь. Сай должны думать, что мы по-прежнему будем идти по их следам». Какое-то время в шатре царило молчание. Военачальники хмурились и не поднимали глаз. То, что предложил Дарий, было неизбежно, но как воспримут это тысячи раненых, которых оставляли на милость врага? «Я не думаю, что раненые будут молчать, когда поймут, что их бросают», — наконец высказал общую мысль Этан. «Они поднимут такой крик, что его будет слышно и на небесах. Нужно объявить им, что мы выступаем из лагеря в такое неурочное время для того, чтобы неожиданно напасть на войско Иденферса», — сказал, коварно ухмыльнувшись, сводный брат царя Артаферн. Он слыл большим хитрецом, и Дарий даже начал опасаться, что после его смерти Артаферн будет претендовать на царский престол. «А чтобы и вовсе усыпить их бдительность», — продолжал Артаферн, — «нужно поручить всем, кто в состоянии держать в руках оружие, охранять лагерь». «Дельная мысль», — одобрительно сказал Дарий. «Осталось лишь определиться с маршрутом. А тут и думать нечего. Пойдем кратчайшим путем», — уверенно заявил Мардоний, зять царя, не блещущий большими умственными способностями. «Который приведет нас прямо к могиле», — буркнул темник Видарна. «Этот путь заморские саи знают лучше нас, и я не сомневаюсь, что они обязательно устроят нам несколько засад». «Я тоже так считаю», — поддержал его Датис. «Как вам всем известно, к нам переметнулся один из представителей вражеской знати», — сказал Артасир. «Я поинтересовался у него, какой маршрут нам лучше выбрать, если придется отступать. Мой вопрос ему не очень понравился по вполне понятной причине, но, немного подумав, он все-таки ответил, что лучше возвращаться тем же путем, которым мы пришли сюда. Но там сплошь выжженная земля», — вскинулся Мегабас. «Чем будем кормить воинов и лошадей? На месте сожженной растительности уже выросла новая», — ответил Артасир. «А что касается провианта, лошадиное мясо не хуже любого другого». В другое время и при иных обстоятельствах заявление Артасира было бы кощунством — пустить на убой ценнейших медийских жеребцов. Это хуже любого преступления, но сейчас все промолчали, даже царь. Он лишь молча кивнул, соглашаясь с доводами Артасира. Скифы обнаружили, что лагерь персов пуст лишь к обеду следующего дня. Раненые персы, которых бросили на произвол судьбы, рассказали, что войско ушло из лагеря еще до полуночи. Разъяренный Иденферс, неожиданно превратившийся из дичи в охотника, приказал немедленно броситься в погоню за персами. «Дарий не должен уйти живым из нашей земли», — сказал он на совете, который длился совсем недолго. «Скопасис, мчись со своим отрядом к переправе через Истр. Проверь, как держат слово ионяне. Уже минул отведенный им срок. И помни, что они отъявленные лжецы. Убедись воочию, что переправа разобрана. Отряд Скопосиса отправился к Истру, не жалея коней, а скифы, которые не знали, что посоветовал персам предатель Бастак, двинулись по кратчайшей дороге к переправе. Они были уверены, что Дарий выберет именно этот путь. Кроме того, следы большой массы войск ведь не спрячешь. Но персы и здесь обманули скифов. Большой отряд персидской конницы, развернувшись лавой, оставлял следы лошадиных копыт где только можно. Кроме того, персы бросали на землю старые кафтаны, сломанное оружие и разные другие вещи, чтобы у скифов не возникло ни малейшего сомнения в том, что армия Дария отступает именно по этому пути. Потом отряд должен был присоединиться к основной массе войск. Скопосис был в ярости, переправа, состоящая из судов, была на месте и в полной целости. Он уже хотел атаковать укрепления греков, как отворились ворота и из них вышел Мильтиад. «Ты подлый лжец!» — обрушился на него Скопосис. «Почему вы до сих пор не уплыли в свои края?» «Прости, Басилей, но на то были свои причины», — смиренно ответил Мильтиад. «Какие причины?» «Здесь принимаю решение не я один. В нашем лагере войска и других правителей, из Абидоса, Проконесса, Кизика, Византия, Исхиаса, Самоса, Факея, Милета. Они решили немного подождать. Пойми нас, Басилей, мы в полной зависимости от Дария. Если мы уйдем отсюда, не дождавшись его возвращения, нас будет ждать страшная смерть. Скажи всем правителям, что армии Дария пришел конец, и он спасается бегством. И если вы прямо сейчас не начнете разбирать переправу, то мы снимем ваши скальпы, а из черепов сделаем себе чаши. Иди». Скопосису не хотелось портить отношения с греками, хотя его так и подмывало примерно наказать лжецов. Совещание тиранов вышло бурным. Они не поверили, что огромное войско Дария разбили какие-то варвары. Мильтиад попытался убедить их, что это чистая правда, что переправу нужно разобрать. Он и впрямь, зная скифов, был уверен, что Скопосис не соврал, и что в этом случае греки могли бы освободить находившиеся под персидской властью свои города, расположенные на побережье Малой Азии. Ведь после гибели армии Дария и самого персидского царя его империя неизбежно бы распалась. Но против предложения Мильтиада выступил Гистей, тиран Милета. Он напомнил собравшимся, что их власть держится во многом благодаря поддержке персидского царя. Ведь каждый греческий город всегда предпочитает демократическое правление тираническому. Гистей предложил разобрать часть моста для того, чтобы скифы не смогли напасть на переправу и не попытались силой перейти на южный берег Истра. «Мы начнем разбирать переправу прямо сейчас, на глазах скифов», — сказал Гистей. «Они поверят, что мы согласились с их требованиями, и уйдут на помощь своим основным силам, а мы останемся на месте, и будем ждать возвращения персидского войска. Даже если армия Дария и разбита, я уверен, что сам он останется жив и вскоре будет здесь». Тираны, большинство из которых вначале были готовы поддержать Мильтиада, согласились с планом Гистея. Греки разобрали со стороны скифов переправу на расстоянии полета стрелы и сделали вид, что собираются ее разрушить до конца. Мильтиад, исполняя решение совещания, предложил Скопосису не дожидаться, пока все будет разобрано, а отправиться на поиски персов. Он призвал Басилея отомстить им изо всех греков. Поверив красноречивому Мильтиаду, Басилей отправился во свояси, а ионяне на радостях устроили пир. Выйдя к месту переправы через Истр ночью, персы не обнаружили моста и решили, что он разрушен. Известие об этом посеяло в их рядах панику. Однако вскоре ошибка обнаружилась. В предрассветных сумерках стало видно, что переправа разрушена лишь на небольшом расстоянии от берега, и на реке по-прежнему стоят греческие корабли. Но тут же выяснилось, что переправиться на спасительный южный берег воины Дария все равно не смогут. Охрана переправы спала, и бывшие на судах греческие тираны не заметили приближения персидского войска. В этот решающий момент спас положение сам Дарий. В войске царя был один египтянин, который имел зычный голос. Дарий приказал ему крикнуть имя милетского тирана Гистея. Разбуженный громкими воплями египтянина, Гистей увидел стоявшие на берегу Истра персидское войско. По его приказу греки быстро подогнали свои корабли к берегу и восстановили недостающую часть наплавного моста, по которому на противоположный берег немедленно стала переходить персидская армия. Но скифы все-таки догнали персов и обрушились на них, как ураган. Дарий был настолько напуган этим, что приказал разрушить мост сразу же, как только оказался на противоположном берегу Истра. Большая часть персидского воинства была уничтожена, но повелителя Персии такие мелочи уже не волновали. Даже потерпев сокрушительное поражение, Дарий не считал свое дело проигранным. Отдыхая в шатре после изнурительного марша, он уже строил планы покорения Эллады. Над Истром горел закат. Обрамленные золотой бахромой тучки отражались в воде, и оранжевые отсветы ложились на прибрежную растительность. На небольшой возвышенности сидели Ивар, Радагас и Азар. Рядом с ними лежали и их волки. Неподалеку от бжанийцев расположилось на отдых скифское войско. Но глаза друзей были прикованы к противоположному берегу, где стали лагерем персы. «Жаль, что этот пес ускользнул от нас», — с ненавистью сказал Радагас. «Ничего, другие придут», — ответил Азар. «Кто бы в этом сомневался?» — меланхолично откликнулся Ивар. «Пусть приходит», — молвил Радагас. «Могил на наших просторах для всех хватит. Главное, чтобы мечи наши были востры, да боевой дух не иссяк». Все умолкли. Надвигалась чарующая летняя ночь. Стояла поразительная тишина, мирная тишина, и только редкие костры на противоположном берегу Истра казались глазами хищников, которые зализывали свои раны и готовились к новому нападению на великую Скифию. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.